Глава 577. Демоническое сообщество золотой молодежи. Незаметно пролетело 10 дней. Ученики 4-го пика заметили, что их маленький патриарх, главный задира секты, сильно изменился. Для всех стало большим сюрпризом, что за последние дни он ни разу не покинул пределов 4-го пика. Свободное время он проводил за постижением даосской магии и закалкой физического тела в гроте преисподней. Это было настолько необычно, что ученики 4-го пика чувствовали себя как на иголках. Даже Кэй Юньхай с трудом мог поверить в такое преображение своего сына. Понаблюдав какое-то время за Кэй Цзюсы, его губы тронула довольная улыбка. Манхао с головой ушел в занятия по культивации, он уже давно выбросил из головы остальные проблемы, даже поиск проснувшихся практиков Южных Небес. Закалка физического тела делала его с каждым днем все сильнее и сильнее. Теперь на первой жизни сила его физического тела равнялась силе на второй жизни. Манхао теперь точно знал, каким путем будет следовать. «Если я смогу достичь точки, когда мое физическое тело на первой жизни по силе не будет уступать седьмой жизни, тогда даже без увеличения культивации, мое физическое тело будет, как у эксперта, стадия отсечения души». Сердце Манхао забилось быстрее. К этому моменту он был убежден, что культивация физического тела была так же важна, как и постижение техник. Во всем втором мире этот уникальный шанс был только у него одного. В прошлом еще никому не удавалось обрести столь многое во втором мире. Манхао сделал глубокий вдох. С недавних пор они с Сюй Цин начали уделять немало времени на постижение 300 даосских заклинаний. Разумеется, каждый сосредотачивался на своем даосском заклинании. Когда Манхао приходил к выводу, что ему не удается обрести просветление с этим заклинанием, он сразу же переходил к следующему. За последние 10 дней он изучил все 300 заклятий. В конце концов осталось 3 техники, на которых он решил сосредоточить свои усилия. Заклинание поглощения гор, трансформация небесного демона, а последним было заклинание дивергенции души Кэй Цзюсы. Заклинание поглощения гор – это техника как внутренней, так и внешней культивации. Главный акцент в нем сделан на культивацию физического тела, доведя технику до совершенства, ее адепт мог стать человеком бессмертным. Что до трансформации небесного демона, она занимает 96-е место. Эта устрашающая магическая техника требует демоническую душу. Соединение демонической души с телом позволяет перевоплотиться в старшего демона. У техники есть 19 ступеней, каждая из которых перевоплощает в нового старшего демона неба и земли. А вот заклинание дивергенции души — это не умирающее Дао. В глазах Манхао вспыхнул странный огонек. Из всего даосского волшебства заклинание дивергенции души было самым загадочным. Оно не было одним из 3000 даосских заклинаний секты бессмертного демона, а лишь по счастливой случайности попало в руки его отцу. Опыт в культивации и накопленные знания подсказывали Кэй Юньхаю, что ему досталась не просто техника, а настоящее сокровище. Однако оно не подошло к Юньхаю в плане культивации, поэтому он и настаивал, чтобы Кэй Цзюсы в полной мере овладел им. Заклинание дивергенции души позволяло культивировать неумирающую душу. Реинкарнация неба и земли не могла уничтожить такую душу. Даже после смерти всего за пару лет плоть и кровь возвращались, перерождаясь в новое тело. Техника, бросающая вызов небесам. Чем больше Манхао изучал полученные от Кэй Юньхая техники, тем отчетливее понимал, насколько же поразительной была секта бессмертного демона. За последние 10 дней он нашел время понаблюдать за занятиями по культивации других учеников секты бессмертного демона, ему даже удалось засечь тотемную ауру. Что интересно, среди 300 даосских заклинаний нашлось несколько техник, требующих тотемной татуировки на определенных уровнях культивации. Это открытие подтвердило сделанные Манхао много лет назад выводы. Похоже, тотемных неодемонов западной пустыни каким-то образом породилась секта бессмертного демона. С каждым днем его знания о чудесах секты бессмертного демона множились, как, впрочем, и росло его восхищение. Он сосредоточился на культивации заклинания поглощения гор и трансформации небесного демона, хотя больше внимания он уделял первому. Что до второго заклинания, то он не рассчитывал обрести полное просветление, хотя и заметил некоторое сходство между ней и техникой семи жизней трансформации души. С заклинанием дивергенции души ситуация обстояла иначе. Эта техника была поразительной, но он понимал, что не сможет обрести просветление. Манхао находился во втором мире уже целый месяц. За это время Сюй Цин ни разу не покинула пещеру Бессмертного, она с головой ушла в постижение даосской магии. В конце концов, Мэн Хао полностью забросил заклинание дивергенции души и трансформации небесного демона и сосредоточился исключительно на заклинании поглощения гор. Он все еще отводил время для тренировок в гроте преисподней. Сейчас он мог находиться в гроте полных 30 вдохов, сила его физического тела теперь была заметна невооруженным глазом. Более того, его товарищи, которые разделили с Мэн Хао наказание, навещая его на четвертом пике, с большим удивлением обнаружили такие изменения, произошедшие с их другом за последний месяц. «После наказания я много думал», — сказал Мэн Хао. «Если бы мое физическое тело было достаточно крепким, мне бы не было так больно». Заметив странные взгляды его друзей, он прочистил горло и искренне добавил. «Меня не покидает предчувствие, что однажды мне придется как-то выдержать 5 ударов, а то и 6. Если не позаботиться о крепости моего физического тела сейчас, такое количество ударов хлыста превратит меня в фарш». На это его друзья серьезно задумались. Похоже, в словах Мэн Хао имелся смысл. Спустя какое-то время Мэн Хао позвал Сюй Цин. Вместе с остальными бунтарями они впервые за месяц покинули первый пик. С рокотом в небе появился белый лотос. Завидев белый лотос, ученики на остальных пиках с тревогой опустили головы. Они понимали, что после месяца затишья главные нарушители спокойствия секты собирались вновь что-то учинить. Мэн Хао стоял в толпе, обмениваясь приветствиями с прибывающими друзьями. Довольно быстро их группа выросла до сотни человек с небольшим. Вместе они полетели через секту бессмертного демона. Ветер разносил их смех и громкие разговоры. Когда остальные увидели Сюй Цин рядом с Мэн Хао, они заговорщицки переглянулись и постарались не дать ей почувствовать себя лишней. Вскоре их группа достигла невысокой горы, которая относилась к седьмому пику секты бессмертного демона. Эта гора неофициально считалась запретной зоной секты. Официально вход сюда не был запрещен, но это место выбрала золотая молодежь секты в качестве своей штаб-квартиры. После этого в это место не совался никто из остальных учеников. На вершине невысокой горы располагался роскошный храм. Мэн Хао сел во главе в окружении остальных учеников. Некоторые расположились в зависимости от статуса, занимаемого их предками в клане. Когда 70-80 человек заняли свои места, храм заполнил смех, обсуждение слухов секты и истории, которые приключились с некоторыми из них во внешнем мире. Рядом с Мэн Хао сидел привлекательный юноша с черными крыльями, который обнимал улыбающуюся ученицу. «Дзюсэ!» — сказал он. «Мой младший брат знает несколько учеников внутренней секты, которые хотели бы присоединиться к нашему демоническому сообществу. Я сказал привести их сегодня, чтобы мы смогли на них посмотреть. Если не будет никаких проблем, тогда можем включить их в наши ряды». Мэн Хао знал, что такое демоническое сообщество. Из воспоминаний Кэ Дзюсэ ему было известно, что это сообщество — созданная золотой молодежью, и все ее члены соответственно находились под защитой ее основателей. Разумеется, за это требовалось заплатить, учитывая, что этим неофициально занималась сама золотая молодежь. Секта бессмертного демона не обращала внимания на их махинации и ничего не делала, если только они не устраивали слишком серьезные беспорядки. Все-таки старейшинами этого демонического сообщества была золотая молодежь, которая имела обширные связи в секте. Хотя они бывало устраивали совершенно глупые выходки, но преданий их людей в секте просто не было. Мэн Хао кивнул в ответ на предложение молодого человека. Он поднял чашу с вином и сделал глоток. Сидящая рядом с ним Сюй Цин с любопытством разглядывала толпу. Она до сих пор не могла поверить в невероятный статус Мэн Хао. Довольно скоро начали прибывать ученики, желающие вступить в демоническое сообщество. В храме они нервно оглядывали сидящую вокруг золотую молодежь. Вручив подарки для своего вступления, они складывали ладони и низко кланялись всем присутствующим. Одна группа учеников сменяла другую. Спустя какое-то время Мэн Хао заприметил группу из трех практиков. Двух мужчин и одной женщины, которые тоже нервно переминались с ноги на ногу. Но Мэн Хао сразу понял, что эта нервозность была показной. За маской нервозности скрывалось презрение, которое они испытывали, глядя на окружающих их людей, что и отметил для себя Мэн Хао. Заметив это, Мэн Хао громко расхохотался. Только после этого троица обратила внимание на сидящего во главе стола Мэн Хао. Все три ученика внутренней секты задрожали, изумленно уставившись на него. Они узнали Мэн Хао, а Мэн Хао почувствовал ауру их душ. Женщиной была уже знакомая ему Цзы Сяо Сяо, Один из мужчин был незнаком Манхао, но он ощущался так же, как и Цзимин Фэн. Манхао не сомневался, что он тоже принадлежал клану Цзэ. Последний человек изрядно удивил Манхао. Ему пришлось слегка напрячь память, чтобы вспомнить его имя – Сун Юньшо. Дитя Дао клана Сун из Южного Предела. Во время поиска зятя кланом Сун Манхао занял первое место в состязании и стал мужем возлюбленной дочери клана Сун – Сун Цзя. Хотя он уже давно выбросил те события из головы, он вспомнил, что видел Сун Юньшу на перу в тот день. «Как любопытно», — сказал Манхао с холодным блеском в глазах. «Какая неожиданная встреча!» Сидящая рядом с Манхао Сюй Цин с улыбкой посмотрела на вошедшую троицу. Никто из этих троих не ожидал наткнуться на Манхао в логове главных возмутителей спокойствия секты. Они тут же изменились в лице. Главной причиной этому была личина Манхао. Они отлично понимали значение места, где сидел Манхао, но чем больше они об этом думали, тем сложнее верилось в реальность происходящего. Вторым сюрпризом стала оставшаяся прежней внешность Манхао. «Он получил личину элитного ученика!» – изумленно заключил Цзы Сяо Сяо. «Кэдзюсы! Но ведь заполучить тело носителя Кэдзюсы невозможно! Элитный ученик! Такого тела носителя не существует! Это ведь просто байки!» Она тяжело задышала. Рядом с ней стоял один из членов клана Цзы. Он лично не был знаком с Манхао, но отлично знал, что во главе стола сидел легендарный задира всей секты по имени Кэдзюсы. С дрожью в сердце он осознал, что Манхао, как и он, был пришельцем из другого мира. С нарастающим ужасом он припомнил, как месяц назад Кэдзюсы убил одного из учеников Конклава. В его голове тут же сложились все части головоломки. «Он убил Цзимин Фэна!» — мысленно воскликнул он. «Дело дрянь. Если он выяснит, что я об этом знаю, мне конец!» Его лицо резко осунулось. В действительности он больше всех хотел смерти Цзимин Фэна, но тщательно это скрывал. Сун Юньшу застыл, словно громом пораженный. Хоть внешность Манхао и не изменилась, зайдя в храм, он сразу же начал подозревать, что здесь что-то не так. А потом Манхао рассмеялся. Этот смех напомнил Сун Юньшу человека, который много лет назад стал мужем его младшей сестры, Манхао. «Элитный ученик! Он действительно элитный ученик!»